Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасе моем. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истребления Бога слова росшую, сущую Богородицу тя величаем. Яко презри на смирение рабы своя, сего отныне ублажат мя все роди, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истребия Бога слова росшую, сущую Богородицу тя величаем. Яко сотвори мне величие сильны, и святое имя Его, и милость Его в роды родов, боящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истребия Бога слова росшую, сущую Богородицу тя величаем. Сотвори державу мышцею своею, расточи гордыя мыслию сердца их, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова росшую, сущую Богородицу тя величаем. Низложи сильный со престол, и вознеси смиренные, алчущие исполни благ, и богатящиеся отпустичи. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова росшую, сущую Богородицу тя величаем. Восприят Израиля отрока своего, умянути милости, яко же глагола к отцам нашим, Аврааму и семени его даже до века, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова росшую, сущую Богородицу тя величаем.